Вообще-то считается невежливым заходить в чужую комнату, не постучавшись. Но в том случае, когда обладатель комнаты умер или делает вид, будто умер, не грех сделать исключение. Поэтому бодлеры вошли в комнату без стука. Она выглядела так же, как у сирот. Синее покрывало на кровати и горка жестянок в углу. Небольшое окно выходило на мокрый склон холма. Около кровати стояла стопка новых книг по грамматике, которые тетя Жозефина не успела прочитать и, к моему прискорбию, уже никогда не прочитает. Но детей интересовала только подкроватная часть комнаты. Они опустились на коленки и заглянули туда. У тети Жозефины, как видно, накопилось много вещей, на которые ей не хотелось смотреть. Среди них была кухонная посуда, которая, видимо, неприятно напоминала тете Жозефине о плите. Там лежали безобразные носки, очевидно, чей-то подарок, на которые невозможно было смотреть из-за их безобразности. Бодлеры с грустью увидели фотографию мужчины с добрым лицом. В одной руке он держал горсть крекеров, а губы были сложены так, будто он свистит. Это был Айк. И бодлеры поняли, почему тетя Жозефина сунула фотографию под кровать. Ей было слишком грустно смотреть на нее. Но за самой большой кастрюлей скрывалась стопка книг, и сироты немедленно вытащили их на свет. «Приливы и отливы на озере Лакримоза», — прочла Вайолет заглавие верхней книги. «Это не то». «Дно озера Лакримоза», — прочел Клаус название следующей книги. «Это нам ни к чему». «Озерная форель», — прочла Вайолет. «История района Дамокловой пристани», — прочитал Клаус. «Иван Лакримоза, исследователь озера», — прочитала Вайолет. «Из чего состоит вода?» — прочел Клаус. «Атлас озера Лакримоза», — прочла Вайолет. «Атлас! Отлично!» — закричал Клаус. «Он состоит из карт!» За окном сверкнула молния, дождь усилился, по крыше застучало, словно кто-то бросал на нее мраморные шарики. Не обменявшись больше ни словом, бодлеры раскрыли атлас и начали его листать. Они перебирали карту за картой, но гиблой пещеры не находили. «В книге 478 страниц!» — воскликнул Клаус, заглянув в конец. «Мы будем искать пещеру вечно!» «Но вечности у нас нет!» — возразила Вайолет. «Капитан Шем, наверное, уже едет сюда. Посмотри в конце индекс. Ищи слово «гиблое».» Клаус быстро перелистнул страницы, ища слово «индекс». «Как вы, уверен, знаете, он представляет собой алфавитный список всех слов, упоминающихся в книге, и страниц, на которых они упоминаются». Клаус передвигал палец сверху вниз по колонке на букву «Г», бормоча себе под нос. «Головлевый грот, голый остров, грозовые скалы, горчичный залив, гиблая пещера. Вот она! Страница 104!» Клаус быстро отыскал нужную страницу и вгляделся в подробную карту. «Гиблая, гиблая, где же она?» «Тут!» Вайолет ткнула пальцем в крошечное пятнышко на карте, обозначенное «гиблая пещера». «Прямо напротив Дамокловой пристани, к западу от лилового маяка. Пошли!» «Пошли?» — переспросил Клаус. «А как мы переберемся через озеро?» «Нас перевезет хлипкий паром». Вайолет показала пунктирную линию на карте. «Глядите, паром идет прямо к маяку, а дальше мы пойдем пешком». «И до Дамокловой пристани мы тоже пойдем пешком под проливным дождем», — ужаснулся Клаус. «У нас нет выбора», — ответила Вайолет. «Мы должны доказать, что тетя Жозефина жива, иначе нас заберет капитан Шем». «Хорошо бы она еще была